Маргарет отказывается от предложения остаться на ужин. Они с Фрией и так провели у Алстеда большую часть дня. Она поила Софию чаем, сплетничала с ней о других иностранных дамах, наполняла дом этими приятными запахами. Теперь Маргарет просит лишь разрешить ей взять приготовленную еду с собой. Она проворно раскладывает кушанье по судочкам, тыльной стороной руки убирая волосы со лба. «Наш ангел», — говорит ей София, подходя к кухонному столу со стоящей на нем супницей, из которой поднимается пар. Растаяв от комплимента, ангел отпускает руку своей дочери, чтобы та обняла Алстедов на прощание. При взгляде на Маргарет, которая выглядит так, словно на дворе все еще 70-е годы, в голову приходит образ американской хиппи или матери земли. Маргарет рассказывала Софии, что она выросла в консервативном богомольном обществе, а потом в университете увлеклась антивоенным движением и экспериментами с сексуальными свободами. Ее родители неоднозначно отнеслись к Логану, когда она привела его домой знакомиться. Возможно, будущий ученый их напугал, но они были рады, что дочь выходит замуж за образованного человека. Несмотря на замужество и материнство, Маргарет каким-то образом удалось сохранить свободу духа. Сегодня она обмолвилась, что не всегда надевает нижнее белье. «Хотела бы я знать, правильно ли говорить подобные вещи при маленьком ребенке», замечает София, готовясь ко сну. Стоя в пеньюаре перед зеркалом в ванной, она разговаривает с Йоном, который возлежит на кровати в примыкающей комнате, облокотившись на подушке. Полностью одетый, он растянул свое длинное тело на покрывале, разложив рядом документы, касающиеся принятой в 1977 году Датско-Румынской конвенции об избежании двойного налогообложения. Впрочем, он не обращает ни малейшего внимания на эти бумаги. Вместо этого он наблюдает за тем, как подушечками пальцев обеих рук его супруга массажными движениями наносит разрекламированный крем с омолаживающими компонентами на упругую кожу лица. София самозабвенно играет в теннис на кортах дипломатического клуба и подсчитывает общее количество дорожек, которые проплыла за неделю в бассейне. Она просыпается ночами и идет бродить по неосвещенным коридорам дома. Йон хочет, чтобы жена воспринимала их неудачу менее трагично, чтобы не так страдала. Он уговорил ее взять у врача рецепт на снотворные таблетки. София на 10 лет старше Маргарет Мур. Возможно, она завидует молодости Маргарет и поэтому считает необходимым критиковать ее. Конечно, Йон никогда не озвучил бы эту мысль вслух. Он снимает очки, складывает их, аккуратно кладет на прикроватный столик рядом со своими бумагами и потирает переносицу указательным пальцем. Похоже, они не планируют родить Фрие братика или сестричку. Голос Софии эхом отдается от кафеля ванной комнаты, когда она продолжает. Ей нужно общаться с другими детьми, тебе не кажется? 5-летнего ребенка можно отдать в садик. Раньше туда принимали и более маленьких. И потом, насчет того, что они называют либеральностью. Не то чтобы Фрие не хватало дисциплинированности, но ты заметил, они, кажется, никогда не говорят ей «нет». Сегодня она трижды просила молока и каждый раз оставляла стакан наполовину недопитым. Маргарет не сказала ни слова. В некотором смысле мы были бы более подходящими родителями для нее, чем Муры. По пути в дом моряков Муры заскочили к Алстедам на бокал вина. По вечерам пятницы морские пехотинцы, обеспечивающие охрану посольства, устраивали для американских дипломатов и их друзей вечеринки, которые сами они называли, слава богу, уже пятница. В числе этих друзей были ученые из программы Фулбрайта, 19 штатные преподаватели американской школы, румыно-американские студенты-медики, чье происхождение позволяло им бесплатно обучаться в медицинских институтах Бухареста, незамужние секретарши из других иностранных посольств и обычные прихлебатели, такие как Муры. Последним событием был, конечно, вечер американского кино, закончившийся полным провалом, говорит Логан, который угрюмо щелкает фисташки, сидя на краешке дивана. Проектор взбесился, вы бы это видели, подхватывает Маргарет. Она описывает, как пленка вырывается из рук Сэма или Билла, петляет и сворачивается все расширяющимися кольцами, которые встают на дыбы, как живое чудовище, прямо посреди второсортного фильма, призванного обеспечить зрителям 90-минутное бегство от бухарестской действительности. После того, как пленка расстелилась спиральной чернотой по комнате, понадобилось 2 часа, чтобы намотать ее обратно на катушку. К тому времени чипсы и безалкогольные напитки в буфете закончились, и хотя один из парней предложил сгонять на машине и пополнить запасы, было уже слишком поздно. Почему эти молодые люди захотели приехать сюда? Недоумевает София. У них нет выбора. Их направляют, так же как нас, отвечает Йон. Ему кажется, что охрана посольства считается элитным назначением, куда отбирают наиболее перспективных и надежных среди военнослужащих, но он не уверен. Я точно знаю, все они не женаты, за исключением артиллерийского сержанта. Тот семейный, но большинство из них – юнцы, им по 19-20 лет, сообщает Маргарет, наливая себе еще вина из бутылки на столе. Некоторые готовятся к получению эквивалента школьного аттестата. Они бы вам рассказали, что учебный лагерь – не лучшая подготовка для поездки сюда. Один из них показал мне тест, который им нужно будет пройти, когда из Франкфурта приедет комиссия. Первый вопрос. Укажите, что означает аббревиатура РСВП-20. А следующий. Перечислите доступные вам орудия уничтожения. Это как раз охватывает необходимый диапазон знаний, вы не находите? Своими паучьими пальцами Логан выкладывает на низком столике перед собой пирамиду из пустых фисташковых скорлупок, ерзая при этом взад-вперед на длинных и плоских диванных подушках. Что вы будете делать с Фрией? Спрашивает София. Фрия наверху, рисует в кабинете Йона. Возьмем ее с собой, разумеется. Она еще маленькая, чтобы оставаться дома одной, отвечает Логан и нетерпеливо смотрит на часы. Йон догадывается, что он, наверное, пообещал к этому времени уже быть на месте. Возьмете с собой, переспрашивает София и бросает на Йона выразительный взгляд. Вы ведь разрешите Фрии побыть с нами, она может остаться на ночь. Как только Маргарет начинает отклонять это предложение, Логан резко вскидывает голову. «Правда? Отлично», — говорит он, сметая ореховые скорлупки в сложенную ковшиком ладонь. «Я никогда не считал дом моряков подходящим местом для маленького ребенка». Логан серьезно смотрит на Софию и добавляет. «Мы заберем ее, когда скажете. Можете не торопиться. Мы устроим себе прекрасный завтрак», — довольным тоном говорит София. Маргарет необычно притихла. Она пристально смотрит в дальний конец комнаты, сосредоточившись на одном из огромных комнатных растений, которые стоят на страже у арочного входа в столовую. «Я постелю ей в кабинете Йона», — продолжает щебетать София. «По-моему, это ее любимое место. Маргарет, вы можете подняться со мной и рассказать обо всем, что она...» «Маргарет, да». Маргарет наконец поднимает свои большие глаза, взгляд ее безмятежен. Она встает и следует за Софией вверх по лестнице, не оглядываясь на мужчин. «Спасибо, Йон», — благодарит Логан и вываливает горсть фисташковых скорлупок обратно на стеклянную крышку стола. Не вставая с дивана, он наклоняется вперед и начинает выкладывать из ореховых скорлупок основание пирамиды, скользя костяшками пальцев, подобно бульдозеру, с каждой из четырех сторон. «Мы действительно признательны», — добавляет он. «Нам это будет очень приятно», — отзывается Йон. Он слышит, как наверху ходят и разговаривают женщины. Голос Софии звучит особенно оживленно. «Маргарет привыкла брать Фрию с собой везде, куда бы ни шла», — говорит Логан, аккуратно переворачивая скорлупку и заглядывая внутрь. «Такое ощущение, что она делает это уже для собственного комфорта, а не по каким-то другим причинам. Когда ребенок выходит из младенческого возраста, ему нужно начинать жить своей собственной жизнью, и его матери тоже. Ну, вы понимаете». Наверху раздается скрип петель, и он представляет, как под витражом в конце коридора София открывает крышку кедрового сундука и вытаскивает оттуда белую перину, пуховые подушки и стопку постельного белья, от которых исходит запах крахмала, смешанный с ароматом лаванды. Она постелит Фрии на широком кожаном диване в его кабинете, и ребенок будет спать под безмолвными чарами картин. «Вы, датчане, славитесь своим гостеприимством», — продолжает Логан. Он долго изучает ореховую скорлупку у себя на ладони, и в конце концов Йону приходит в голову, что это банальное замечание можно истолковать как завуалированный намек на историю 40-летней давности. «Но вы отличались от других оккупированных наций», словно прочитав его мысли, признает Логан. Он смотрит на Йона и выдает. «Ваш король носил желтую звезду. К сожалению, это миф», возражает Йон. Он опровергал эту выдумку множество раз. Ему на ум приходит, что правда о том, какое огромное количество датчан жило во время оккупации как ни в чем не бывало, наверняка хорошо известно Логану и что тот просто насмехается над ним. Только после войны Йон и его семья узнали о хорошо согласованных действиях, предпринятых некоторыми их соседями в 1943 году для того, чтобы спасти своих еврейских друзей и коллег. Когда те, кому помогли бежать в Швецию, начали возвращаться, в новостях, наряду с многочисленными сценами радушного приема, показывали и стычки с датчанами, не желавшими отказываться от претензий на имущество своих еврейских соседей, которые они взяли на хранение. Эта старшая сестра Йона, разговаривая с друзьями, собрала все воедино. Однажды вечером за обеденным столом она выпалила свою догадку о том, что их отец и вся их семья, должно быть, имели репутацию коллаборационистов. В противном случае почему никто не посвятил их в те планы спасения, почему их не попросили о помощи? Йон помнит, как его родители продолжали молча подносить еду ко рту, а ее голос звучал восходящей гаммой вопросов, пока наконец не оборвался. Эта сцена застыла у него в памяти. Белая скатерть, полумрак. Сестра крепкой хваткой сжимает ручку ложки над своей тарелкой. Краем глаза он видит, как она дрожит от волнения, но при отце, который демонстративно жует на другом конце стола, она, конечно, не смеет встать и убежать в свою комнату или хотя бы сказать что-то еще. Если бы дедушка был жив, за столом не стояла бы такая мертвая тишина. Я часто думаю о людях, у которых за все те годы была возможность убить Гитлера, о людях, которые находились с ним в одной комнате и просто упустили свой шанс. А вы, Логан быстро встряхивает маленькие кусочки ореховой скорлупы в кулаке, как игрок, готовящийся кинуть кости. Он неотрывно смотрит на Йона. К сожалению, фюрер не нанес визит в Данию, чтобы предоставить нам такую возможность. Йон надеется, что его нервозность незаметна. Ему не терпится, чтобы муры поскорее ушли из его дома. Тогда он поднимется и нальет себе выпить. Конечно, Румыния была в союзе с державами ОСИ-21, продолжает Логан тем же задумчивым тоном. Союзники бомбили нефтяные промыслы Плоишти. Последний источник нефти для Гитлера в Европе. Вы об этом слышали? Кажется, я об этом читал. Сжав челюсти, Йон ждет, когда Логан уколет его по поводу того, что Дания поставляла Гитлеру масло и яйца, но тот делает беспокойное движение, бегло смотрит вверх и меняет тему. Для тех парней визиты Маргарет много значит. Такая горячая американская штучка, как она, даже большая забава, чем у них была, когда несколько лет назад советник по экономике привез туда трех своих дочек-старшеклассниц, как только у тех начались летние каникулы. Видите ли, морским пехотинцам запрещено вступать в тесные отношения с местными женщинами. Никогда не знаешь, вдруг они состоят на службе у Секуритати. 22. Йону захотелось спросить, не волнует ли Логана то, что его жена вступает в тесные отношения с молодыми военными охранниками, но они были не настолько близки, чтобы задавать подобные вопросы. В любом случае, Логан уже частично ответил на этот вопрос, когда недавно предпринял попытку незаметно посмотреть на часы и минуту назад бросил еще один быстрый взгляд на лестницу. После того, как Муррей уходит, спешно их поблагодарив, оставив телефонный номер, по которому с ними можно связаться, и дав в последнюю минуту какие-то наставления, в наступившей тишине София и Йон смотрят друг на друга. «Фрия в нашем доме. Мы проснемся здесь вместе с ней», — говорит София приглушенным и ликующим голосом. «Она уже легла?» «Да, малышка забралась в постель, как только я постелила», — Маргарет сказала, «они покормили ее перед приходом. Теперь она ждет свою сказку». «Почитаешь ей историю Бабара? 23 у нас наверху есть мой старый экземпляр. Это поможет ей заснуть». «Конечно, почитаю. Нам должно быть слышно, если она проснется. Мы будем всего через комнату от нее. Мы обязательно услышим». Своими ответами он старается поддерживать целеустремленность, появившуюся сегодня вечером в голосе его жены. Он долгие месяцы ждал, когда София снова станет самой собой. И ему нравится ребенок Муров, почти так же, как Софии. Йон совсем не против того, что Фрия спит в комнате, где он приводит в порядок свои мысли, в этом царстве серебряного, коричневого и перламутрового. София продолжает рассуждать о перспективах повторить сегодняшнюю ситуацию. Муры берут Фрию на коктейль-приемы и американские фильмы, что становится все менее уместным по мере того, как неразборчивое дитя превращается в наблюдательное и впечатлительное юное создание. Фрия могла бы оставаться у них регулярно, возможно, раз в две недели или даже каждую неделю. Слушая ее, Йон лелеет надежду, что София не привяжется к чужому ребенку сверх меры. Слишком сильная близость может в конце концов привести к разочарованию. Он хочет поддерживать жену в том, что явно делает ее счастливой. Но в дальнейшем это может породить проблемы. К его дурному предчувствию примешивается тревога при мысли о Маргарет, которая сейчас где-то в другом конце города находится в компании морских пехотинцев. Лондон, май 2005 года. Стоя под низким потолком, Фрия в изумлении смотрела на все эти металлические стеллажи, уставленные рядами одинаковых зеленых коробок. Казалось, каждый художник мира был представлен здесь, без преувеличения, миллионами каталогизированных произведений искусств. Некоторым наиболее известным мастерам отводилось по 10-15 коробок, чтобы уместились все репродукции их картин. Получая разрешение поработать в этой библиотеке всего один день, ей пришлось заполнять специальный бланк заявления. Питер снял со стеллажа две зеленые коробки и перенес их на длинный обшарпанный деревянный стол. Сидевший за ним посетитель, высоколобый и рыжебородый человек, просматривал содержимое своей коробки с помощью раскладной лупы, которую перед этим вытащил из нагрудного кармана и бережно раскрыл. Всматриваясь сквозь нее, он изучал каждый миллиметр черно-белого фотоснимка роскошной масляной картины, изображавшей Венеру. Фрия взглянула на Питера, выясняя, разделяет ли тот ее веселье, но он пребывал в своем обычном рабочем настроении и, кажется, не обратил никакого внимания на смешного человека за столом, то ли арт-дилера, то ли аукциониста, то ли ученого. Выбранные Питером коробки были помечены как скандинавская живопись и Виктор Рис. Из них Питер извлек большие коричневые папки, в которых находились карточки с наклеенными фотографиями картин Виктора Риса. Большинство снимков были скопированы из аукционных или выставочных каталогов. Каждое изображение дополнялось указанием на местонахождение картины, но если та не принадлежала музею, фотография могла быть обозначена просто как собственность частного датского коллекционера. Фрия, стоя возле Питера, разглядывала его сосредоточенное лицо, освещенное солнечным светом из окна. Наконец он поднял на нее глаза и дал задание. «Вернись к скандинавской школе и посмотри, что у них есть из Нильсена». «Свина Нильсена», — уточнил он, указывая в направлении стеллажа. «Брата Северины». В пределах национальных школ художники распределены в алфавитном порядке по фамилиям. Для Нильсена у них будет всего одна коробка. Возможно, лишь часть коробки. Тщательно разбери найденное и сделай заметки относительно любых портретов, фигур, реальных людей, которые изображены. Меня не интересуют его пейзажи, а он в основном известен как пейзажист, или его потомственные рыбаки вместе с деревенскими бабушками, но если у изображенного присутствуют выраженные индивидуальные черты или на этикетке указано, что это портрет конкретного человека, я должен об этом знать. Ей бы хотелось яснее представлять, что же они ищут. Но это был проект Питера, который работал на Мартина, а Фрия знала, вряд ли ей когда-нибудь удастся вернуть уважение Мартина Дюфрена. Сейчас же, в надежде получить хоть какую-то информацию, которая могла бы помочь Софии, она должна стать полезной, выполняя для Питера мелкую работу. Доверие, возможно, появится позже. Когда Фрия предложила свою помощь, Питер отнесся к этому с некоторым подозрением, но, должно быть, он помнил, как хорошо когда-то им работалось вместе. Надевая тем ранним утром шелковую блузку с маленькими пуговицами и заблаговременно репетируя, как в беззаботной и дружеской манере будет предлагать свои услуги, она рассчитывала на то, что Питер быстро сообразит. Отказываться от ее помощи было бы глупо, как бы сильно не владел им территориальный инстинкт. Продолжая играть свою роль, Фрия какое-то время послушно разбирала коробку Нильсена и делала записи по поводу ее содержимого, а затем снова посмотрела через стол. Увиденное заставило ее невольно вскрикнуть, так что рыжебородый мужчина с усовершенствованной лупой вздрогнул. «Я не знала, что Рис рисовал обнаженную натуру». Питер и мужчина с лупой наградили ее одинаково неодобрительными взглядами. «Только эти две», — очень тихо произнес Питер, наклоняясь и толкая снимки к ней через стол. «Обе принадлежат Национальному художественному музею в Копенгагене, и в отличие от остальных картин Риса эти не датированы. Мы не знаем, к какому периоду его творчество они относятся. На мой взгляд, это очень ранние, возможно, даже студенческие работы. В журнале 1906 года я нашел рецензию, в которой упоминается Рис. Там говорится, что он перестал рисовать фигуру человека несколькими годами ранее. Взгляни». Он бросил Фрии картотечную карточку, и она прочитала приведенные цитаты из рецензии. «Рис разочаровывает самоограничением, сдержанными работами, созданными словно лишь для того, чтобы вешать их в таких же аристократических и хорошо обставленных комнатах, как те, которые он рисует. Рис абстрагируется от изображаемого им. Он является жертвой собственного утонченного вкуса, поступая с силой и властью, которые воплощали более смелые художники нашего времени. В ранних полотнах Риса мы видим многообещающее изображение человеческих фигур, но он отказывается от прежних высоких целей в пользу нынешних неврастенически окрашенных набросков, которые дают скудную пищу душе зрителя. «Как это, неврастенически?» – спросила Фрея. «Неврастения – одна из викторианских болезней. Я нашел отличный справочник по истории медицины того периода. Нервная перевозбудимость, спровоцированная бешеным темпом и стрессами городской жизни, исступленной умственной деятельностью при недостаточной физической нагрузке. Неврастенники иногда гордились своим состоянием, полагая, что это обостряет их ум, помогает им больше осознавать. Для неврастенников считалось типичным избегать ярких цветов». Вот как критики объяснили приглушенную палитру у Риса. В цитатах на другой стороне картотечной карточки творчество Виктора Риса противопоставлялось работам Скагенской школы с ее здоровым колоритом и красочностью пейзажей. К Скагенской школе относился Свен Нильсен. Как говорилось в рецензии, популистские художники Севера стремятся возвеличить зрительное наслаждение моментом, в то время как Рис пытается ухватить безмолвие пространства за пределами человеческого времени. «Эй, я думал, мы договорились, что ты сконцентрируешься на Нильсене». Питер потянулся за своей карточкой. Фрея, скрипя сердце, вернула ее, но не смогла не подколоть товарища. «Смотри, не выбрось случайно, думаю, она еще может пригодиться». Просто ей хотелось посмотреть, как Питер закусывает губу и притворяется, будто не понял намека. После этого она вернулась к выполнению своего задания. «Что ты узнала?» – спросил Питер, когда они обедали пиццей в шумном кафе. Но в этот момент его телефон, конечно же, зазвонил. Он промокнул рот салфеткой и отошел, чтобы ответить на звонок. Проглотив последний кусок жирной пиццы, Фрея отправилась осмотреть витрину с пирожными и сэндвичами. Ей было слышно, как на заднем плане низким успокаивающим голосом Питер пытается объяснить своей девушке, почему не мог взять трубку раньше. Когда Фрея вернулась за столик, он, водя пальцами по гладкой поверхности своего мобильного телефона, попытался продолжить их разговор так, словно ничего не произошло. «Ты собиралась рассказать, что тебе удалось выяснить насчет Нильсена. Сначала расскажи мне о Холлис». Фрея сделала глоток воды из стакана. Вопрос она отрепетировала. В конце концов, было время, когда он во всех подробностях рассказывал ей о женщинах, с которыми встречался. Питер, нахмурившись, уставился в свою тарелку с остатками томатного соуса и сыра. «Она веселая, она симпатичная, она милая. Мне кажется, что на этот раз все по-настоящему». Питер говорил нечто подобное и раньше, но потом он добавил: «Мы вместе уже 19 месяцев. Можешь в это поверить? Почти 2 года. Она звонит тебе по 10 раз за день все эти 2 года». Фрея не могла удержаться, чтобы не подразнить его. По крайней мере, такого ее Скотту никогда не приходилось терпеть. «Она, должно быть, без ума от меня, тебе не кажется?» — широко улыбнулся Питер, быстро становясь собой прежним. Пару месяцев назад Холлис уволилась с нелюбимой службы. Сейчас работает на своих родителей, которые не особо следят за ее трудовым графиком. В общем, такому человеку, как она, нелегко поверить, что я могу получать истинное удовольствие от своей работы. Познакомившись с Питером, Фрея была свидетельницей того, как он долгие часы трудится в библиотеке, работая вдвое усерднее, чем кто-либо другой. Затем в его голове что-то переключилось, и он с тем же рвением стал посещать пятничные вечеринки. Питер с удовольствием предался развлечениям в ночных клубах и поездкам на выходные в сомнительные места, куда приглашали его друзья. Фрее было интересно, как он умудряется соединять это с романтическими свиданиями посреди рабочей недели, при том еще, что его девушка беспрестанно звонит ему на работу. «Не ты ли всегда предпочитал отделять работу от личной жизни?» «Да в этом плане с Холлис нет проблем. Ее родители – постоянные покупатели Мартина, и ей кажется, что галерея – скучнейшее место в мире. Она думает: я только и делаю, что считаю минуты до нашей встречи. Богатая девушка». «Ну, конечно». Фрея никак не отреагировала, и он продолжил: «Ну а ты действительно интересуешься Рисом? Или это просто?» Питер запнулся, и они в некотором смущении посмотрели друг на друга. Фрия могла придумать множество возможных окончаний его вопроса и не была уверена, какое из них на уме у Питера. Безопаснее было сменить тему. «Напомни-ка, сколько тебе было, когда твоя семья вернулась в Штаты?» «Мне было 10, когда мы возвратились. Мы переехали в 1990-м. Объемы добычи нефти падали в Аргайле, Бренте и даже Фортисе-24. Большинство месторождений больше не были жизнеспособными, поэтому пропала необходимость во всех работавших там инженерах, и отца послали назад в Калифорнию. Маму переезд в восторг не привел. Мне было 10, как и тебе. Дай угадаю. Калифорнийские детишки считали, что твой английский акцент, или шотландский, неважно, это круто. Наверное, ты решил учиться за границей в Лондоне просто для того, чтобы освежить акцент». Он засмеялся, не опровергая ни одного из этих утверждений. Она так и слышала голос 10-летнего Питера, хвастающегося перед своими новыми одноклассниками тем, что его отец каждый день добирался до работы на нефтяной платформе вертолетом. В том же году пятиклассники Висконсина единогласно признали Фрию странной. У новенькой, ведущей себя как всезнайка, было иностранное имя, и приехала она из какой-то страны, о которой никто никогда не слышал. Они не знали, на каком континенте и в каком часовом поясе находится Румыния, на каком языке разговаривают там люди. Даже некоторых учителей изумляло, насколько хорошо девочка владеет английским. Фрия же знала, что за чтение книжек с картинками, предназначенных для маленьких детей, ее засмеют, а так как никто не водил ее в музей или кино, она утоляла свою растущую потребность в визуальном обогащении, перелистывая тяжелые глянцевые страницы альбомов по искусству из библиотеки. Алаган тем временем слонялся по дому, возился со своими заметками и бумагами для работы над книгой по истории Румынии, которую так и не закончил, а еще пил целыми днями, ворчал на Маргарет, когда та возвращалась со своей новой работы в кооперативе, где у нее появились друзья, в том числе и Терес, ставшая в конце концов ее новой спутницей жизни. Логан брал регистрационные анкеты для поступления на юридический факультет, но вместо того, чтобы заполнять их, молча сидел и смотрел, как Фрия делает уроки на другой стороне обеденного стола. При разводе один из немногих пунктов, по которым ее родители пришли к соглашению, заключался в том, что Фрия останется с Маргарет. Она почувствовала себя жестоко обманутой. Больше не разъезжать с отцом, путешествуя по миру. И, конечно же, ей легче всего было найти причину своей растущей непопулярности среди соучеников в новом образе жизни Маргарет. Ведь только уже поступив в колледж, она смогла рассказать новым знакомым, и в том числе Питеру, о любовнице своей матери и не получить в ответ осуждение, распространявшееся на нее саму. Она вспомнила, как, проходя 2 дня назад мимо кабинета Питера, услышала его слова: «Художники обычно объективизируют своих натурщиц, но чем дольше я смотрю на его полотна, тем больше мне кажется, что Рис впадал в крайность». Питер снова изучал картины и призывал Фрию подойти к нему. Она для него всего лишь элемент композиции. Он заставляет ее принимать позы, которые не имеют ничего общего с тем, что сделал бы реальный человек. Сажает ее в кресло вот так, загораживая дверной проем, или ставит лицом к стене. Это почти бесчеловечно. Какова же была их совместная жизнь? Фрия вошла взглянуть. Действительно, искривленные дверные проемы казались живыми. Солнечные лучи почти вибрировали, прорезая облачка мелкой пыли, висевшие в воздухе комнаты. Неужели эти природные формы и вправду выглядят более одушевленными, чем неподвижная фигура в черном одеянии? Ткань платья была более светлой в складках, где на нее падал свет. Бледная кожа на затылке женщины, над воротником, усиливала контраст картины, так и называвшейся «Интерьер с фигурой». Фрия почувствовала, что обязана вступиться за любимого художника Алстедов. Но разве его цель не изучение света и форм? Начала она, имея в виду, что главным на картинах были прямоугольные плоскости, окна, полы, стеновые панели, дверные проемы, которые обрамляли центр полотна вне зависимости от того, находилась в нем фигура или нет. Разве это не именно то, чего добивался Рис? Когда художник приходит к такому видению, все, что он рисует, становится для него геометрическим объектом. По определению, Питер смотрел на нее скептически. Эти идеи ты взяла их у Халдина. Я прав, у кого? Фрия была возмущена. Неужели Питер считает, что она может разобраться в существе вопроса, только если прочитает об этом где-то. А, ну ладно, все же тебе стоит на это взглянуть. У меня где-то здесь есть копия». Он порылся в двух ящиках, после чего вручил ей стопку скрепленных степлером страниц. «Я давно его не перечитывал. Исследование было опубликовано несколько лет назад, и Халдин упустил некоторые ключевые аспекты, касающиеся риса. Но это источник, на который все ссылаются, решающие слово о художнике. Я уловил, что идеи, изложенные в нем, совпадают со сказанным тобою сейчас. По мнению Халдина, творчество риса – прообраз абстрактного экспрессионизма, из-за этого его геометрического фокуса. Я знаю, у нас в офисе есть еще одна копия, так что можешь взять эту себе». Воодушевление придало голосу Питера те интонации, которых ему так не хватало, когда они поддразнивали друг друга. Фрея постаралась не выдать своего волнения, когда его пальцы ненадолго задержались на ее запястье. «Спасибо». Она держала страницы в руках, не зная, как поступить, затем положила их на пустой стол мистера Алстеда. Ее не прельщало тратить время на какое-то научное исследование стиля риса, но Фрея прекрасно понимала, статью Халдина ей прочитать все-таки придется, причем очень внимательно, если она хочет показать Питеру достаточную заинтересованность его работой и выяснить, что же он скрывает. На столе лежала папка из манильской бумаги с потертыми краями. Обычно Питер держал ее в своем портфеле, но они поздно вернулись, проведя долгий день в библиотеке, и он пробыл в доме всего несколько минут, ровно столько, сколько ему понадобилось, чтобы отклонить ее предложение. По возвращении из библиотеки Фри обнаружила в прихожей оставленное Софией послание, в котором та сообщала, что уходит к подруге на чашечку чая. Узнав из записки, что хозяйка не вернется в ближайшие 2-3 часа, Фри предложила Питеру сходить выпить чего-нибудь в пабе неподалеку, на главной улице в квартале от станции метро. Подошел к концу трудный день, проведенный в изучении документов, и теперь ей вспомнилась прекрасная английская традиция заглядывать после работы в паб. Когда-то это был их с Питером пятничный ритуал. Сидя в темных прокуренных помещениях перед высокими пивными бокалами, наполненными золотистой жидкостью, они могли расслабиться после того, как всю неделю напряженно работали под пристальным взглядом Мартина. Поначалу Питер практически заставлял Фрию идти туда, говоря, что ей нужно немного развеяться, и был прав. Она радовалась возможности проводить с ним время вне работы в галерее, пусть даже после нескольких пинт, которые Питер выпивал, ей неизбежно приходилось выслушивать долгие восхваления или, наоборот, поношения в адрес девушки, с которой он на тот момент встречался. Намного больше удовольствия Фрия получала от более давних разговоров, когда они насмехались над американскими одноклассниками, никогда не бывавшими за границей, строили догадки о личной жизни персонала галереи и обсуждали проект, над которым в то время работали. Но сегодня, когда она предложила возобновить их старый обычай, Питер заявил, что у него нет времени. Он быстро ушел после очередного звонка Холлис. Фрия осталась наедине с особенной папкой Питера, которую тот бросил на своем рабочем столе. Мягкость старого ковра приглушала шаги Фрии, когда она пересекала кабинет, чувствуя усиливающийся лимонный запах мебельной полироли. Стоя перед столом Питера, она несколько мгновений поколебалась, прежде чем открыла папку и начала изучать ее содержимое. Внутри Фрия не обнаружила ничего, кроме пачки репродуцированных изображений картин, различающихся по размеру, цветных и черно-белых вырезок и фотокопий из журналов по искусству и выставочных каталогов. Она на глаз определила, что в общей сложности их около 60. Единственными комментариями к ним были даты. В верхнем правом углу каждого листка Питер карандашом надписал год создания картины. 6 фотографий полотен, хранившихся у Алстедов, датированных периодом между 1902 и 1907 годами, казались засунутыми в пачку в случайном порядке. Даже эти знакомые черно-белые изображения не были напечатаны на фотобумаге хорошего качества, а представляли собой обыкновенные компьютерные распечатки. Она могла лишь заключить, что Питер потратил много усилий с целью рассмотреть коллекцию Алстеда в более широком контексте. Ничего удивительного, задача предсказуемая и неизбежная, если исследуешь творчество художника, недостаточно выдающегося, чтобы быть удостоенным персональной ретроспективной выставки или каталога. Ничто из увиденного не могло объяснить Фрие ту секретность, которой Питер окружил свою папку. Некоторые изображения были расплывчатыми, с трудноразличимыми деталями. Что такого важного он обнаружил? Вплоть до настоящего времени большая часть сведений о творчестве Риса была почерпнута Фрией из статьи, которую дал ей Питер. Она прочитала ее от корки до корки, хотя язык Халдина показался ей слишком вычурным. Развертывая веером пачку фотокопий, Фрия вспомнила, как Питер обмолвился, что Халдин упустил какие-то важные детали. Если значение имели приписанные к изображениям даты, возможно, упущенные прежним исследователем факты были как-то связаны с порядком, в котором Рис написал свои картины. Ей придется просмотреть очерк Халдина еще раз, но, насколько она помнила, тот анализировал творчество Риса в целом, не разделяя картины на ранние и поздние. Исходя из своего предположения, Фрия начала сортировать картины по годам. Ее руки двигались почти сами собой. Может быть, открытие Питера имело отношение к хронологии. Если она разложит картины в порядке их написания, возможно, ей тоже удастся это увидеть. У нее имелся еще один кусочек от этого пазла. Когда она была в кабинете в первый раз, Питер наспех собрал эти самые фотографии. Фрия помнила, что он смешал две кучки, вероятно, две категории, на которые разделил их. Если хронология действительно играет какую-то роль, возможно, содержимое этой папки поможет ей определить дату, разделяющую две группы. Расположившись в кресле Питера, она взяла всю пачку фотографий в одну руку, а другой начала их раскладывать. Ряд самых ранних картин вверху, слева направо, затем следующий ряд, и еще один. На столе было недостаточно места, и изображения частично накладывались друг на друга, но Фрия пыталась определить, где может проходить черта. Когда все копии были разложены, она поняла. 1906, вслух произнесла Фрия год, который внезапно приобрел значение, год, который делил картины на две четко выраженные группы. Она слишком погрузилась в размышления и не услышала звук открывающейся входной двери. Как Фрие было известно, у Питера имелся свой ключ, но сегодня он очень не хотел задерживаться после работы, поэтому ей в голову не могло прийти, что он станет утруждать себя и возвращаться за забытой папкой. Однако внезапно она обнаружила Питера уже стоящим над ней и смотрящим на рассортированные фотографии. Его резкий голос, в котором не слышалось обычной беззаботности, прорезал тишину. «И как это, по-твоему, называется?» Часть вторая. Орден слона 25. Лишенные ярких красок комнаты на картинах Риса отличает аскетизм, граничащий с пустотой и заброшенностью. Перед нами предстает замкнутая вселенная, далекая и холодная, выписанная в узком диапазоне серых тонов, что современники художника неизбежно обосновывали влиянием на него относительно недавно изобретенной черно-белой фотографии. Эта практически монохромная палитра стала расцениваться как фирменный знак Риса. Намеки на какие-либо другие цвета помимо черного, белого, коричневого или серого, когда они изредка появляются, не производят впечатления последних штрихов, а скорее выглядит как остатки цвета, который когда-то присутствовал в большей мере, но теперь постепенно отступает или совсем исчезает. М. Халдин. Искусство Виктора Риса, 1988. Копенгаген, 1905 год. Понедельник, 13 ноября. Наши комнаты не такие тихие, какими кажутся на картинах. Мы слышим шаги, а время от времени и приглушенные голоса из квартиры наверху, а также стук копыт по мостовой, и колокол церкви Спасителя. Ее высокий шпиль, вокруг которого вьется золотая лесенка, хорошо виден из наших окон в задней части дома. В комнатах, какими они предстают на полотнах, стекла выглядят мутными. Сквозь такие ничего разглядеть нельзя. Чтобы добиться того минимализма, к которому стремится Виктор, при подготовке сцены для рисования нам приходится переносить в другую комнату лампу, часы, подсвечник и даже несколько стульев. Фактически у нас мало мебели, но в глазах моего мужа посторонние объекты, не вписывающиеся в задуманную им композицию, нарушают геометрию пространства. Что касается меня, я понимаю, роль натурщицы заключается в том, чтобы не мешать ходу работы. Некоторым девушкам быстро надоедает позировать, и они начинают болтать и вертеться. Я научилась тихо сидеть и неподвижно стоять. Уверена, что при желании вполне могла бы освоить опыт восточного мистика, который способен удерживать мозг в состоянии покоя так же легко, как тело, сохраняя его ясным, словно воды озера в тихий день. Однако мой мозг никогда не бездействует. Разум находится в моем полном распоряжении, и рисованию нисколько не мешает, если, Позируя, я обдумываю планы на день или о чем напишу в дневнике после наступления ночи. Я слышу тихие звуки от мольберта, за которым работает Виктор. Вот он отбрасывает смятый металлический тюбик с краской, вот выбирает из банки нужную кисть, пододвигает стул ближе к мольберту. То и дело у него вырываются короткие самокритичные и недовольные возгласы. Сперва они относятся к художественному решению картины в целом, построению линий, но и в процессе последующей работы над полотнами, постепенно заполняя свободное пространство карандашного эскиза короткими легкими мазками, Виктор не бывает доволен. Он работает слишком напряженно, заставляя себя проводить за мольбертом почти все часы бодрствования. Остро и с беспокойством мой муж осознает, что его отец заболел и так никогда и не смог продолжить работу, достигнув возраста, в котором сейчас находится сам Виктор. Он опасается, что его трудоспособность прекратится подобным же образом, поэтому пытается отдалить свой конец, пожалуй, лишь приближая его. Когда я уверяю мужа, что у него еще много лет впереди, он не слушает меня. Хотя Виктор так подолгу смотрит на меня каждый день, я не уверена в том, что именно он видит. Знаю, мой темный силуэт резко контрастирует со стенами, окнами и дверями. В этом смысле я служу той же цели, что и мебель, темные очертания которой выделяются на серо-белом фоне. В качестве основных красок Виктор использует цинковые белила, черную слоновую кость и темно-желтую жженую сиену, смешивая их с самой малостью оливково-зеленой, неаполитанской желтой или розовой, но лишь для того, чтобы искусно подчеркнуть, как устрица, жемчужину, свою серую палитру. Он кладет более плотные слои краски в то место картины, куда падает свет, и постепенно снижает интенсивность цвета, тем самым подчеркивая участки наибольшей яркости. Виктор почти никогда не разговаривает, когда рисует, но позже показывает и объясняет мне, чего пытается добиться. В скором времени мы ожидаем с визитом советника Алстеда, который уже приобрел 4 картины и, возможно, купит еще несколько. Виктор сказал, что торговцам он предпочитает коллекционеров, а этого Алстеда уже можно назвать меценатом. Его неизменно высокая оценка картин Виктора, выраженная всего в нескольких словах, так импонирующая моему мужу, всегда оставляет того чуть менее неудовлетворенным. Советник – учтивый мужчина с традиционными взглядами. Ему нравится надлежащая обходительность и хорошие манеры. Когда он бывает у нас, я благодарю Бога за то, что получила соответствующее воспитание в дядином доме и знаю, как следует преподносить себя в обществе. Дружелюбно, но не экспансивно. Хотя Виктор ничего не говорит и даже, возможно, не замечает этого, мне кажется, советник Алстед приходит в наш дом для того, чтобы увидеть не только картины, но и меня. Он смотрит на нас одинаковым одобряющим взглядом и иногда, в своей величественной манере, обращается ко мне как к музе. Фру Ильнамайерх, экономка моего дяди, сказала бы, что ремесло натурщицы, даже если она полностью одета как я, может вести лишь к фривольным помыслам и непристойному поведению. И действительно, в голове у меня кружат удивительнейшие мысли. Повернувшись к миру спиной, я не вижу, как мой муж смотрит на меня, но думаю о его лице в период ухаживаний, вспоминаю его взгляд в нашу первую брачную ночь, в котором читалось, что он почти не смеет дотронуться до меня, и чувствую тепло, разливающееся по телу под одеждой. Желать своего мужа – прекрасно, поскольку это идеально соответствует воле Божьей относительно жен. И второе мое желание тоже согласуется с возвышенными и благими целями, хотя кого-то сила этой страсти могла бы привести в смятение. Действительность мира, в котором мы живем, вынуждает к осторожности, а иногда и молчанию. Я с раннего возраста училась жить в тени тех, от чьих наставлений зависело, в чьем одобрении нуждалась. Сначала я научилась не затмевать своего брата, а теперь веду себя так, как подобает жене. Не привлекая внимания к своей персоне, я замечаю то, чего не видят другие. Иногда, когда мой дядя и его экономка оставались наедине в столовой или в его кабинете, обсуждая домашние дела или образование сына, я видела из коридора или с лестничной площадки, как близко друг к другу они стоят, как его большая рука с золотым кольцом касается ее запястья. Однажды ночью я проснулась от страшного сна. Путаясь в подоле белой ночной рубашки с широким гофрированным воротником до подбородка, которая была мне велика, я вышла из своей комнаты и увидела Мелькиора, стоявшего в коридоре возле спальни фру Майерх с горящими глазами и растерянным выражением на грубом покрасневшем лице. Выглядел дядюшка так, словно был в полусне. Долгое мгновение мы пялились друг на друга, пока он наконец не прошептал хрипло: «Быстро в кровать». Испуганная, я молниеносно скрылась за дверью своей комнаты. Хоть я прислушивалась долго, как могла, мне так и не удалось услышать, как скрипнула половица или открылась дверь. Должно быть, он стоял там без движения, пока не уверился в том, что я заснула. Эти знаки были незаметными, но теперь, став замужней женщиной, имея собственный дом, я могу сказать, что не верю в их абсолютно непорочную жизнь под крышей его дома. В этом свете ревностные проповеди фру Майерха добродетели и приличия их производят совсем иное впечатление. Я вспоминаю, как она, смакуя подробности, рассказывала историю нашего сиротства, словно излагала библейскую притчу. Как описывала падение неблагополучной младшей сестры Мелькиора, соблазненной мужчиной неизвестного происхождения, который не хотел, или не мог, жениться на ней, и как вскоре после появления у свина сестры, мое рождение еще больше усугубляло противозаконность этого союза, наши родители умерли, а незаконнорожденных сирот приютил дядя Мелькиор. Нас поощряли не зацикливаться на мыслях об отце и матери, мы никогда не видели фотографий ни одного из них, не держали в руках ни единой вещи, которая бы доказывала их существование на этой земле. Четверг, 16 ноября. Выходя из дома Шонхайдера на обсаженную деревьями улицу, эта часть Копенгагена больше всего напоминает мне Париж. Чувствуешь себя так, словно вернулся домой с какого-нибудь неотмеченного на карте материка. Моя дорогая Сусси Гутенберг стала женой дворянина, который был на несколько лет ее старше, а случилось это всего через пару месяцев после нашего возвращения из Парижа. Сусси всегда вращалась в аристократических кругах, а когда захотела продолжить изучение искусства в Париже, ее отец согласился оплачивать квартиру при условии, что она пригласит двух датских барышень из хороших семей сопровождать ее в качестве компаньонок. Сусси руководствовалась тремя соображениями, когда из множества других желавших поехать с ней соученица дала предпочтение мне. Я откровенно мечтала сбежать из дядиного дома, не задумывалась пока о замужестве и, что самое главное, имела в своем распоряжении неоценимый ресурс, нечто такое, что Сусси Гутенберг не могла приобрести даже за деньги отца. Этим сокровищем был мой брат Свен, уже учившийся на тот момент в Париже, совершеннолетний и респектабельный мужчина, который мог сопровождать нас в рестораны, парки и другие увеселительные места. Не имея мы такого провожатого, нам пришлось бы благопристойно сидеть дома из соображений приличия. То время, как я уже говорила, сейчас кажется далеким прошлым. Дом, в котором Сусси живет со своим мужем, заполнен богато украшенными мольбертами, но теперь на них стоят в рамках пейзажи модных художников или дипломы и документы, подтверждающие почетное членство ее мужа. По большей части Сусси говорит о радостях и горестях своего величайшего сокровища, маленькой Матильды Эмилии в кружевном сарафанчике. Малышки нет еще и двух, но она уже избалована игрушками и развлечениями. Сусси снова беременна и выглядит округлившейся и цветущей. Третья обитательница нашей парижской квартиры, Дарте, воспоминание о том, как, свернувшись калачиком на красном бархатном диване, она делала записи в своей новогодней книжице, посетила меня, когда я начала вести этот дневник, имела даже еще меньшее довольствие от своей многочисленной семьи, чем я получала от дяди, однако осталась в Париже после того, как мы с Сусси вернулись домой. Я не знаю, как наша подруга смогла себе это позволить, скорее всего, работала натурщицей для американских художниц или украшала японские веера для перепродажи. Мне известно, что, еще когда мы были в Париже вместе, она напряженно работала копиистом, делая репродукции работ Лувра для деревенских церквей. Полагаю, к настоящему времени Дарте уже сдалась, пустила с аукциона оставшиеся работы из своей крохотной студии и нашла место гувернантки. Как убеждаем друг друга мы с Сусси, если бы она вышла замуж, то обязательно написала бы нам об этом. В конце концов, все это лишь потому, что мы не мужчины, весело говорит Сусси, но из ее уст эти слова звучат немного фальшиво. Подруга гладит по голове свою дочь, играющую у ее ног с вырезанным из дерева попугаем, и продолжает: «Ты только подумай о них, Северина, о наших землячках, которые остались верны искусству, вместо того, чтобы выйти замуж. Разве они не мужчины в душе? Подумай об их значимости, об их дерзновении. Та женщина, которая сделала скульптурный рельеф для нашей ратуши, я видела, как ее во всеуслышание хвалили, и все же мне было ее жаль. Причина, по которой дом Сусси напоминает мне джунгли, кроется в его декоре. Такой в наше время не редкость, но слишком уж он не соответствует аскетическому вкусу моего дорогого Виктора. Не спадающие, как огромные кулисы из бархата и парчи, портьеры, с которых свисают кисточки бахромы, а в комнату втиснуто столько мебели, что она еле там помещается, и обходить ее, словно вести лодку вдоль опасных отмелей. Мало того, что комнаты загромождены дорогой мебелью, каждая горизонтальная поверхность, включая крышку фортепиано, заставлена хрупкими декоративными предметами. Как-то после обеда у Шонхайдеров Виктор сказал мне, если бы только люди открыли глаза на то обстоятельство, что несколько хороших вещей могут придать комнате намного больше изысканности, чем огромное количество посредственных. Неумеренность, по его мнению, уродует комнату. Восприятие моего мужа такое незамутненное по сравнению со вкусом большинства. Не говоря об этом ни слова, я смотрела, как Сусси, чьи золотисто-каштановые волосы были искусно собраны на затылке, то и дело тянется к серебряной вазе за конфетой, иногда кладя ее в рот Матильде Эмилии, которая училась ходить среди своих игрушек, раскиданных по полу вокруг нас, орликин в шелковом костюме, лошадка с настоящей гривой, фарфоровая кукла в белом кружевном платье для крещения, а иногда, себе в рот. Ее губы были в сахарной пудре. Я не могу сказать, счастлива ли она. Даже принимая во внимание ее беременность, я не могу отделаться от ощущения, что подруга стала более приземленной и флегматичной, чем прежняя резвая Сусси. Сусси протянула мне вазу с конфетами. «Северина, ты слишком во многом себе отказываешь», произнесла она с тенью былого юмора в голосе. «Твои жертвы, твое отречение, ты очень сильно напоминаешь мне монахиню, дорогая. Никаких развлечений, ни мысли о праздном времяпрепровождении». На этих словах Матильда Эмилия разревелась, требуя дать ей бьющуюся пастушку с этажерки, поскольку не могла до нее дотянуться. Сусси пришлось позвонить, чтобы пришла няня. Когда ребенка унесли, я попыталась завести разговор о Париже. «О, преподаватели всегда обращали на тебя внимание», сказала Сусси полушутливым, полусердитым тоном. Я напомнила ей, как по крутой лестнице мы поднимались в студии академии, как локтями расчищали себе путь в душной, заставленной мольбертами комнате, где царил гул от разговоров на полудюжине языков, в то время как насыщенный парами воздух окутывал нас резкой смесью табачного дыма, масляной краски, стойких духов, сырой одежды и пота. Состязаясь за то, чтобы бросить взгляд на натурщицу в передней части комнаты, мы боролись за шанс стать известными единственно благодаря своим высококачественным работам, а не воле судьбы, поместившей нас в определенную семью, или среду, или даже страну. Сусси как будто ничего об этом не помнила, а может, ее воспоминания о тех временах были совсем другими. «Ты, на что тебе жаловаться? В твоем доме нет всего этого». Она жестом указала на разбросанные по полу игрушки, разноцветную металлическую юлу, фарфоровую куклу, набор миниатюрных чайных чашечек. «У тебя есть время, хотя ты ведь постоянно позируешь для Виктора, тиран. Пусть найдет себе какую-нибудь девушку и рисует ее. Везде есть девицы, которые не могут устроиться на работу прислугой. Найди ему такую девушку, и ты опять будешь свободна, Северина». Теперь ее рука тянется к вазе с фруктами, но как будто сама по себе, словно Сусси этого даже не замечает. «У моего мужа есть такая девушка, а ведь он даже не художник». Она раздражается удушливым, неестественным смехом. Вместо того, чтобы взять фрукт, за которым тянулась, она хватается за ручку дивана. Потом закрывает лицо обеими руками и начинает плакать навзрыд. «Тут я не знаю, что делать». Ее муж, даже в своем горе, Сусси проявляет осторожность, боясь испортить элегантную прическу. Я оставила подругу со слезами на глазах, но успокоившуюся. Пробираясь сквозь непроходимый интерьер ее дома, я так и слышала голос Виктора, тихонько напевающего: «Кисти, кисточки кругом». Это он на тех маленьких пучках шерсти, связанных вместе с верхнего конца, которыми украшают портьеры, скатерти и мягкие стулья. По пути домой, пересекая ратушную площадь, я встретила шумную группу молодых матросов, которые смеялись и толкались. Я заметила, что они не обращали внимания ни на одну встречающуюся женщину, а, казалось, получали удовольствие от того, что пинали и шлепали жилистые тела друг друга. Мне вспомнился набросок обнаженной натуры, сделанный Виктором в студенческие дни, еще до нашей встречи. Тонкое и чуткое изображение юности было выполнено с такой точностью, которая не могла не пробуждать в зрителе чувственность. Мать Виктора застала меня за разглядыванием рисунка и забрала его. «Ученическая работа», — бросила она пренебрежительно. «Я никогда не видела тот эскиз снова, и по моим сведениям, Виктор больше ни разу не рисовал обнаженного мужчину. Было ли это слишком сильным испытанием для него? Теперь я начинаю размышлять о том, каково это, сидеть обнаженной перед художником. Но если он мой муж, значит, всегда идти ему навстречу, мой высший долг, и это так же естественно, как цветам, неизменно поворачиваться к солнцу». Понедельник, 20 ноября. Сегодня к нам приходил советник Алстед, чтобы посмотреть картины. Это высокий мужчина, который сутулится, как бы заверяя тех, кого его рост напугал, что он по большому счету скорее мягкий по натуре, чем высокомерный. Думаю, такая осанка позволяет ему также проходить в низкие дверные проемы, не ударяясь головой. Советник, видный представитель местной общественности и уважаемый семьянин, хотя его жена известна своим слабым здоровьем. У него есть сын, о чьем дурном поведении он много говорит, и две младшие дочери, о которых, что совершенно правильно, из его уст не слышно ни слова. После сегодняшнего визита я могу засвидетельствовать, что советник превосходно одевается и является обладателем элегантных усов. Когда он вошел в нашу квартиру, я заметила, как огорчала его слегка забрызганная грязью правая штанина. Сегодня на улице было мокро и немного слякотно. Но советник перестал хмуриться, как только взял мою руку и в старомодной манере низко над ней склонился. «Ах, муза художника!» Его голос прозвучал низко и трепетно. Затем, прочистив горло и заговорив более решительно, он приветствовал меня еще раз. «Приятно видеть вас снова, фру Рис». Советник пожал руку Виктору, который появился из-за мольберта, вытирая руки об одежду. «Вы, конечно, бывали в Париже», — начал он, стоя перед двумя картинами, которые мы выставили для него. «Но то, чем они там занимаются, не особенно повлияло на вас. В ваших работах есть простота, непринужденность, что очень свойственно нашим людям и чего нет в парижанах. Ваше творчество величаво, но без намека на показушничество, как сама наша страна». Виктор не ответил, возможно, не расслышал. С детства он страдает легкой глухотой, из-за которой некоторые люди несправедливо считают его грубым или рассеянным. «Мой муж провел больше времени в Лувре, чем на выставках», — подтвердила я, беря Виктора за руку. «Его вдохновляют отнюдь не современники». «За исключением вас, дорогая леди», — возразил советник Алстед. Простояв перед картинами довольно долго, он объявил, что возьмет интерьер с фигурой. «Отличная новость». После того, как дело было завершено, советник прошелся по комнате и неожиданно остановился перед новой, незаконченной картиной, изображавшей пустую комнату. Обычно его взгляд притягивала присутствовавшая в композиции фигура. Эта картина была важной проверкой, и я видела волнение Виктора, когда она оказалась в центре внимания. Я думала, муж даже, возможно, скажет что-то вроде: «Ах, это просто упражнение, не та работа, которую можно серьезно рассматривать», но советник с легкостью подогнал это новое полотно под то понимание творчества Виктора, которое у него уже сложилось. «Рисуя вас, фру Рис, Виктор создает ощущение совершенной тайны», — говорил он, интонируя своим низким и сильным голосом. «Наполовину скрытая, фигура вызывает огромное любопытство и интерес. Впечатление восхитительное. Но даже когда вас нет в комнате, как на этой картине, ощущение тайны и заманчивой близости продолжает присутствовать. Он не выразил желания купить ее, по крайней мере пока. Я не знаю, что подумал бы Виктор, если бы эти новые рисунки пустых комнат заслужили в один прекрасный день такое же уважение, как изображения его музы, которые он считает самыми совершенными работами. Все остальное для него – просто наброски, которые можно рассматривать лишь в качестве упражнений. После того, как советник ушел, я ждала, что Виктор отпустит какое-нибудь пренебрежительное замечание по поводу недостаточной проницательности своего мецената. Но он уже вернулся к работе и натягивал новое полотно на раму. «Почему ты не рассказал ему о геометрии линий, о направлении света, о том, чему учил меня? Пусть человек видит то, «Что хочет», — ответил Виктор. «Благодаря его деньгам у нас на столе будет кусок хлеба. И должен сказать, Северина, я рад, что ты не позволяешь минутному лестному вниманию вскружить тебе голову». Лондон, май 2005 года. Фрия встала с кресла и посторонилась. Но молчаливым ответом на его оклик были разложенные в два ряда фотографии на столе. Из их расположения он не мог не увидеть, что она вычислила принцип.